Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса? Приложения и сайты знакомств по религиозной принадлежности пользователей занимают значительную часть индустрии знакомств. По мнению экспертов, эти нишевые приложения и сайты знакомств будут активно развиваться и в будущем. В конце 20 века внимательные наблюдатели с очевидным удивлением отмечали возвращение религии в политику, культуру и экономику, в публичное пространство, казалось бы, давно сформировавшееся на принципах рационализма и антропоцентризма. Пишет в статье «Религия и религиозный фактор в эпоху глобализации» российский ученый Яковлев. Возросло значение религиозного фактора, который в ряде стран используется для смягчения возникающих социально-экономических трудностей, для оправдания или отрицания того или иного политического выбора. В соответствии с картой уровня религиозности в странах мира, составленной в Телеграф в 2018 году, на основе трех опросов Вин Галлоп Интернешнл 2008, 2009 и 2015 годов, самой религиозной стороной мира является Эфиопия. В топ-20 религиозных стран вошли Малави, Нигер, Шри-Ланка, Йемен, Бурунди, Джибути, Мавритания, Сомали, Афганистан, Коморские острова, Египет, Гвинея, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Иордания, Сенегал, Чад, Гана, Мали, Катар, Республика Конго, Руанда и Замбия. В топ-20 нерелигиозных стран вошли Китай, Япония, Эстония, Швеция, Норвегия, Чехия, Гонконг, Нидерланды, Израиль, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Куба, Германия, Вьетнам, Испания, Швейцария, Албания, Австрия, Венгрия и Люксембург. Мусульманские приложения знакомств. Популярными для мусульман в последние несколько лет стали приложения Музмэч, Майндер, Сингл Муслим. Потенциальный рынок одиноких мусульман в мире оценивается в 400 миллионов человек. Все мусульманские приложения акцентируют внимание на том, что целями их пользователей являются создание семьи и заключение брака. По мнению экспертов, на сегодняшний день идея романтической любви прочно утвердилась в массовом сознании обществ ближневосточных стран. Свидетельством тому служат постепенно покоряющие мир турецкие мыльные оперы и арабские любовные песни, а также появление исламских сайтов знакомств. Переоценка ценностей в направлении восприятия романтической любви как основы брака приводит к эмансипации женщин не только от родительской семьи, но и от будущих мужей, вынужденных отныне добиваться расположения своих избранниц, допуская возможность отказа со стороны последних. В приложениях знакомств пользователю нужно указать, какому религиозному течению, сунниты или шииты, он принадлежит, соблюдает ли халяльную диету и совершает ли намаз. Для женщин носит она хиджаб или никаб. Одна из ярких маркетинговых стратегий реализована приложением Музмэч с использованием слогана «Халяльные свидания» в общественном транспорте Великобритании. Интересно, что в приложении Музмэч можно настроить уровень религиозности по шкале из 100%. Безусловно, для этой целевой аудитории важно отношение представителей духовенства к сервису религиозных знакомств в интернете. К примеру, председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью BBC News отметил, что относится к идее таких приложений положительно, поскольку возможности познакомиться для мусульман не так много, и эти приложения знакомств могут быть решением для одиноких мусульман. Он, в частности, советует пользователям: «Во-первых, вам стоит понять, какие качества в спутнике жизни для вас самые важные, и искать именно их. В этом смысле анкета человека в приложении может многое подсказать. Обратите внимание на графы, отношение к браку, суннит человек или шиит, его уровень религиозности. Очень важно, чтобы муж и жена были на одной духовной волне. Перед тем, как встретиться с человеком, в переписке нужно обговорить самые важные для вас вопросы. Ответы пользователя на них и станут вам подсказкой, ваш это избранник, избранница или нет. При этом я бы не советовал слишком долго переписываться и вести нескончаемый диалог. Внутренний голос и ваша душа должны вам подсказать, что человек ваш. Если подсказала, то стоит встречаться. Если вдруг на свидании вы поняли, что ошиблись с выбором, то в этом нет ничего страшного, не отчаивайтесь. Вы можете сходить еще на несколько свиданий. Религия этого не осуждает. Однако важно, чтобы встречи проходили в общественном месте или в присутствии родственников. Не обязательно родителей, это может быть брат, например. Конечно, не могу не отметить, что важно соблюдать этические нормы и при переписке. Женщины могут публиковать снимки, где открыты только лицо и кисти рук. Остальное открывать не стоит. Обсуждаемые темы также должны быть в рамках ислама. В 2015 году власти Ирана открыли государственный интернет-сайт знакомств «Хамсан», которым руководит государственная организация исламского развития. Сайт «Хамсан» является частью портала tibian.net, занимающегося продвижением образа жизни, предписанного исламом. В анкете пользователи должны указать свой семейный статус, место работы, рост и вес, разместить свои фотографии, но последние не могут быть видны другим пользователям, только администраторам сайта. Кроме того, пользователи не могут разместить информацию о своих увлечениях и вкусах. Подбором потенциальных партнеров занимаются администраторы сайта «Хамсан», которых около 100 человек. Они и занимаются поиском подходящих пар. На создание сайта власти Ирана побудила ситуация с ростом разводов среди иранской молодежи, а также популярностью западных сайтов и приложений знакомств в стране. Интересно, что разрешение на открытие сайта «Хамсан» было дано иранскими духовными властями после долгого периода сопротивления. В целом, по данным статистики, около 22% браков в Иране заканчиваются разводом, то есть почти каждый четвертый брак. С другой стороны, популярность международных сайтов и приложений знакомств, по мнению иранских религиозных и светских властей, плохо отражается на моральных устоях общества. Надо отметить, что сайты знакомств, признаваемые иранскими властями, были и раньше, но их владельцами выступали муллы с разрешения правительства Ирана и религиозных властей. Целевая аудитория таких сайтов были молодые люди, которые хотели бы найти пару, не нарушая законов шариата. Им подбиралась пара, и первая встреча проходила под присмотром муллы. Напомним, что заключение брака в Иране регулируется законами шариата. Внебрачные сексуальные связи запрещены шариатом, но есть практика временных браков, когда брак может заключаться на 30 минут с благословения муллы. Причем такие браки разрешены только мужчинам, в том числе женатым. Известно, что отдельные сайты знакомств в Иране используют временные браки для легитимации их деятельности. Христианские приложения и сайты знакомств. Самыми многочисленными и разнообразными являются приложения и сайты для знакомств христиан. Они могут учитывать страну проживания пользователя, его принадлежность к тому или иному религиозному направлению христианства и даже сексуальную ориентацию. Сайт Christian Mingle появился в 2001 году. И его целевой аудиторией являются верующие христиане, католики, протестанты, евангелисты и другие. Всего на сайте более 16 миллионов пользователей. Сайт Christian Mingle недоступен для пользователей в странах СНГ, только для пользователей христиан из стран постсоветского пространства с 2018 года работает приложение Eden. Для православных христиан запущено приложение Ромашка. Оно какое-то время работало на Telegram, а сейчас функционирует на ICQ. В целом, прогрессивные христианские религиозные деятели положительно относятся к интернет-знакомствам. Например, Константин Пархоменко, протоиерей Троицкого Измайловского собора, в своем интервью отметил: «Я сам никогда не пользовался такими приложениями, но абсолютно ничего плохого в этом не вижу. Напротив, приветствую саму идею. Никакого греха в том, чтобы искать себе пару через приложение, нет. Я сам венчал счастливые семьи, которые познакомились в интернете. Но, конечно, должна быть тщательная модерация фотографий и самих разговоров». В целом, авторы доклада «Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе» отмечают, что в США и многих других странах более религиозные люди в целом придерживаются более консервативных взглядов по таким социальным вопросам, как приемлемость гомосексуальности или абортов. В этой связи любопытен прецедент, который был создан в связи с коллективным иском о нарушении закона о недискриминации Калифорнии по признаку сексуальной ориентации на христианское приложение Christian Mingle, который был подан в суд в 2016 году. Судебное разбирательство длилось 3 года. Его инициировали 2 гея против компании-владельца сайта Spark Networks в 2013 году. В коллективном иске утверждалось, что сайт знакомств Christian Mingle исключал однополых пользователей, тем самым нарушая закон о гражданских правах. В результате урегулирования иска сайт Christian Mingle открыл свою платформу для гей-пользователей, и однополые знакомства стали доступными наряду с традиционными. Теперь пользователи сайта могут указать, являются ли они мужчиной или женщиной, а также какого пола они ищут партнера. В соответствии с соглашением, Spark Networks будет требовать от пользователей идентифицировать себя как мужчину или женщину. Компания также согласилась добавить новые опции для пользователей геев и лесбиянок в течение 2 лет. Изменения коснутся и других сайтов знакомств компании Spark Networks, а именно catholicmingle.com, adventist, singlesconnection.com и blacksingles.com. Кроме того, компания Spark Networks должна выплатить по 9 тысяч долларов США каждому из истцов, которые подали иск, а также покрыть 450 тысяч долларов США гонораров их адвокатам. Решение суда вызвало неоднозначные отклики со стороны христианской общины. Вместе с тем эксперты признают, что пользователи из числа христиан были вынуждены пользоваться светскими сайтами в связи с тем, что христианские приложения и сайты знакомств не предоставляли услуги по однополым знакомствам.